«Я завел разговор именно с этим намерением», — вежливо сказал иезуит. «Обещаю вам, господин пастор, что вы будете довольны». Он налил себе стакан воды. «Сегодня 11 августа», — сказал он. «Это факт», — признал Гуинет. «А вы оказали честь миссис Ли заболеть у нее в доме 2 июля». «Прошел ровно 1 месяц и 9 дней. Хорошо. Если я сейчас, господин пастор, употребил выражение «странно» относительно вашей болезни, то я дурно выразился, или, по крайней мере, я к частному вопросу приложил совершенно личное мнение. Сознаюсь, что есть другое определение, лучше подходящее к данному случаю». «А какое?» «Определение «несвоевременно». «Если я верно понял, — с величайшим спокойствием ответил Гуинет, — вы, оставляя сейчас при себе свое мнение о характере и происхождении моей болезни, желаете рассматривать только последствия ее. С этой точки зрения вы считаете ее несвоевременной?» «Совершенно верно, — сказал иезуит. — С вами просто удовольствие спорить». «Несвоевременно. Нас здесь 3. Вы находите болезнь эту несвоевременной не с точки зрения моих выгод. Вы сами этого не пожелали бы», — с самой презрительной улыбкой ответил отец Дегзиль. Гуинет и бровью не повел. «С точки зрения ваших выгод, может быть». Осторожно допытывался он, и иезуит еще подчеркнул выражение своей улыбки. Гуинет слегка побледнел. «Нет, при этих условиях мысль ваша ясна. Продление, значит, моего пребывания в этом доме является угрозой для интересов здесь присутствующей миссис Ли». — Совершенно верно, — просто сказал иезуит. Тут захотел вмешаться Аннабель, но пастор снова остановил ее. — Прошу вас, миссис Ли, я, конечно, не боюсь и сам могу защищаться. Он значительно помолчал. — Я мог бы, господин аббат, напомнить вам, что под этот кров я был принят благодаря вашему покровительству. Но мне противно прибегать к доказательствам ad hominem. Можете вы мне сказать, чем вредит мое присутствие интересам миссис Ли, интересам, которые из элементарного чувства благодарности, по меньшей мере, так же дороги мне, как они могут быть дороги вам? — Господин пастор, — сказал отец Дегзиль, — я рассчитывал, когда ввел вас сюда, что ваше присутствие ускорит отъезд миссис Ли, а не задержит его. Я не знаю, достаточно ли ясно выражаюсь. Если бы я мог угадать, что лейтенант Рэтлидж уедет в течение недели... Аннабель покраснела. У пастора вырвался жест целомудренного протеста. «Если бы я мог это угадать, — силою повторил иезуит, — то, дорогой господин Гуинет, несмотря на вашу скорбь, несмотря на прощание Адольфа Моно, несмотря даже на Эмерсона, вы бы никогда, слышите ли, никогда не могли рассчитывать на то, чтобы войти в этот дом. Я говорю это с ясностью, которая не может не коснуться души человека, столь предубежденного против двусмысленной речи.